Глава 7. Гуси-лебеди. На утро следующего дня чаще закончилось, и начался опять обычный лес. А уже днем он вышел в поле. Даже не поле, а скорее это был кусок степи. Обычно, стоя на одном краю поля, видны, хотя бы смутно, очертания деревьев на другом конце. А тут их не было. Перед взором расстилалась необозримая гладь ароматного разнотравия. После болота и чащобы степные ароматы бурным потоком хлестнули по рецепторам обоняния. И Добр расправил легкие, чтобы вдохнуть эту вкуснятину побольше, всем объемом легких. Чего тут только не было. В это время степь уже не цвела, но все еще была прекрасна. Типчак, ковыль, тонконог, крокусы, гиацинты, ясенец, тимьян, душица. Все, чем богата степь. Но так как это все же было очень огромное поле между лесов, здесь были и другие, более привычные парню растения. Перечная мята, клевер, ромашки и другие полевые цветы. Идти по этому разнотравию было приятно. Добр шел в развалочку и наслаждался жизнью. Что-то шуршало где-то в стороне, бегало, скакало, но было таких размеров, что не вызывало в человеке чувства опасности. Один раз, правда, он чуть не наступил на змею, но та быстрее него сориентировалась и шмыгнула куда-то в сторону. Он даже и не понял, ядовитая она была или нет. Но после этого случая стал тщательнее смотреть под ноги. Шлось легко. Травы где-то доходили только до щиколотки, где-то до пояса, но это не мешало. День уже перевалил за половину, и вдали показалась кромка первых деревьев. И вот тут Добр заметил в небе точку. Точка приближалась, а через мгновение она расслоилась на несколько точек. На 6. И парень испытал непреодолимое желание надеть доспех. Он быстро сбросил сумку, достал и надел все, что мог, от шлема и кольчуги до наручей и поножей. И вовремя. Когда он застегивал последний ремешок на наруче, можно было уже невооруженным взглядом определить огромных птиц в этих пятнах, которые еще недавно виделись просто точками. Если судить по силуэтам, то каждая птичка была не меньше самого Добра размерами. И тут парень вспомнил старые сказки, которые рассказывала ему бабушка, а точнее прабабушка, так как она была куда старше матери его матери. А говорила она про каких-то гусей-лебедей, которые детей непослушных, ушедших далеко от родителей, уносят в чащу лесную, а там едят. Добр в эту сказку никогда не верил. И, видимо, зря. Его всегда в ней изумляли размеры этих самых гусей-лебедей. Мальчишка смотрел на обычных гусей и не понимал, как такие мелкие птицы могут унести его. Пощипать? Да. Покусать? Да. Загнать в речку тоже. Но унести? Нет, никак. А вот теперь он, кажется, стал догадываться. Птицы были размером с него, и ребенка утащить им не составляло, видимо, особого труда. Добр огляделся и понял, что прятаться некуда и не за что. При атаке с неба самое простое было встать под дерево, так как ни один летун не додумается туда пикировать, чтобы не поломаться. В отличие от животных, бегающих по земле, кости птиц были легкие, трубчатые, а от этого хрупкие и ломкие. Если тот же волк или рысь заденет на бегу дерево, то сможет продолжить бежать дальше. А вот птица в полете поломается наверняка и рухнет на землю. Но, увы, в этом степном поле деревьев не наблюдалось. Гуси заходили на атаку целенаправленно, и желание упасть на землю отпало само. Были бы это другие какие птицы, можно было бы и попробовать. Обычно хищные птицы хватают жертву когтями ног, но гуси не имели на ногах когтей. Они атаковали своими зубатыми клювами. И им ничего не мешало приземлиться с жертвой рядом и закусать его, лежачего, до смерти. Оставалось только принять бой. Добр взял в левую руку щит, в правую копье и встал в стойку. Правую ногу он отодвинул назад максимально и упер ее в землю, чтобы удар не сдвинул и не опрокинул его. Так обычно встречают конницу пешие копейщики. Птиц было шестеро, но снизился для удара только один, первый самец. Может, это, конечно, и самка была, под хвост ему никто не заглядывал. Но Добр предпочитал верить, что сражается с мужиками, ибо с бабами сражаться он считал зазорным. Удар в щит был страшен по силе, и только отставленная назад нога, почти вкопавшаяся в землю, не дала пошатнувшемуся бойцу покатиться кувырком по земле. Гусь сразу взлетел вверх, и у человека выдалось свободное время, чтобы отдышаться и подумать. «Чего тут думать?» – спросите вы. «Очень есть чего думать. Если удар одного гуся был такой сильный, то как он выдержит все шесть, если те же птицы ударят по очереди? Удержится он на ногах от шести таких ударов? А если все разом? Хотя это вряд ли. Еще в обычных уличных потасовках, когда бегали драться с молодняком ближайшего села, да и по праздничным стенкам, Добр знал, что эффективно одного могут бить только четыре человека одновременно. Остальные будут только мешать. И тут его одолела еще мысль. Гуси могли бы атаковать не только одновременно, но и с нескольких сторон разом. Пока он держит удар спереди, например, от троих особей, его могут клевать спину остальные. Недолго думая, парень перекинул щит на спину, надеясь, что он ее защитит, а сам приготовился встречать гостей одним копьем. Тем временем вожак достиг своих, они красиво развернулись в небе по большой дуге и ринулись на парня, выстроившись клином. Впереди летел вожак, чуть позади два гуся, и замыкали строй трое. Атака последовала предсказуемо, но ожесточенная. Ударом копья Добр отогнал первого лебедя, потом резко сместился от одного в сторону второго и саданул того древком. А вот троих он уже не успевал встретить копьем. Поэтому пришлось развернуться спиной, но чуть боком, чтобы удары пришлись в щит, но немного под углом. Именно это не дало ему упасть, но слегка крутануло на месте. Птицы опять взмахнули вверх и пошли на разворот. А у человека появился шанс осмотреться и решить, что же делать дальше. Если оставаться на месте, он, скорее всего, выдохнется раньше, чем враги, и те его схарчат без зазрения совести. А это ему не надо. Он и так уже всего натерпелся за последнее время и чуть не помер несколько раз. Добр огляделся, до кромки другого леса было уже ближе, чем возвращаться обратно. Да и смысла вертаться не было. Там он уже был, и дороги до князь города не нашел. А значит, надо идти в другой лес. Он отразил примерно так же вторую атаку гусей-лебедей и во время их разворота ринулся к лесу. Пробежать он успел не так много, но стал чуть ближе к кромке. Гуси, видимо, понимали свое преимущество в поле и старались не рисковать. Скорее всего, это было их любимое место охоты. Они атаковали человека раз за разом. Он отбивался, расходуя на это силы. Потом вместо отдыха бежал к лесу, отдавая еще силы уже на это. Расчет гусей был на полное ослабление жертвы и на добивание ее полуживой, уже не имеющей сил на сопротивление. Так волки гонят жертву по лесу, ожидая, когда она устанет, и уже потом начинают кидаться на ее холку. В доспехе было бегать тяжело и непривычно, но самое главное, это отнимало очень много сил. Поэтому сначала на траву полетели наручи и поножи, а потом, метров через сто, и кольчуга. Очень жалко было кидать такие ценные вещи, но парень четко понимал, что с ними он не добежит, а жизнь дороже любых вещей. Мертвому никакие богатства не нужны. Последнее, что он выкинул, был шлем. Отбиваться от гусей стало тяжелее, но зато расстояние, пробегаемое между атаками, увеличилось, а силы остались те же. Но теперь стали появляться ранки, ушибы и кровоподтеки от соприкосновения с клювами, крыльями и лапами летающих тварей. Это опять снизило темп передвижения, но не настолько, как доспех. К лесу он подходил уже шагом. Сил на бег не оставалось. Причем правую ногу ужасно соднило, и приходилось опираться на древко копья, как на посох во время ходьбы. До первых деревьев оставалось совсем недалеко. Птицы заходили снова на атаку. Добр развернулся, поднял копье, упер ноги в землю и увидел только пятерых особей. Его пробило подозрение, и он резко оглянулся назад. Так и есть. Главарь этой банды атаковал его в спину, со стороны леса. И что тут нужно было делать? С одной стороны, проще было стоять лицом к пяти гусям и получить один удар в спину. Но, как подсказывала интуиция, один удар вожака мог быть по силе и умению равен пяти простым, а то и еще страшнее. Не зря же именно эта особь была вожаком и вела за собой всех остальных. А с другой стороны, нужно было как можно быстрее добежать до леса. А это пара рывков. Рубашка и штаны уже намокали от кровотечения из мелких царапин. Ногу соднило, а сил почти совсем не осталось. Если раньше руки копье сразу держали на уровне головы, то сейчас уже он опирался на него, как на шест до последнего, и подкидывал только перед самой атакой. Добр развернулся, закинул щит на спину, поднял копье и, сцепив зубы, побежал на вожака. Никто не знает, чем бы обернулась ему эта безрассудная атака. История же не ведает сослагательного наклонения. Но на эту историю местного значения повлияла случайность. Земля в поле неоднородна, и уж тем более неровна. И вот когда парень должен был через мгновение столкнуться с гусем-лебедем, возможно, последний миг своей жизни, и получить в спину пять ударов зубатыми клювами, под ногу ему попал камень, о который он споткнулся и полетел рыбкой в траву, прямо под брюхом у главаря гусей. А тот как раз врезался в пятерку своих ведомых, на полном ходу. Птицы не успели изменить строй, и все рухнули на землю после соприкосновения друг с другом. И это был шанс. Вряд ли они отважатся напасть в пешем строю. Для обычной атаки им нужно взлететь, встать в строй, набрать высоту, а точнее, развернуться на жертву и долететь до нее. Это требовало времени. Да и даже если твари решатся на пешее нападение, они не смогут догнать бегущего человека. Рожденный в воздухе летать, скакать по земле быстро не создан. Все это в мгновение пролетело в голове Добра, и он заставил себя одним движением встать на ноги и побежать в сторону леса. Копье и щит мешали бежать. И хоть это было безрассудным, он бросил их. Лучше быть живым без всего, чем красиво лежать на дровах с копьем, щитом и в красивой одежде. Он почти добежал. Оставалось пара шагов, когда ошеломительный удар достал его спину. Боль была адская. Первое, что пришло в голову – конец спине. Но и тут парню чуть свезло. Сила удара не распластала его тело на траве, давая гусям завершить атаку и насладиться победой и вкусным человеческим мясом, а заставила прокатиться вперед кубарем. Ему даже повезло не влететь в первые деревья, а закатиться за них, словно уроненный бабкой под кровать клубок шерсти. Сознание было еще при парне, и он обернулся назад. Гуси-лебеди опустились перед лесом, но войти не могли. Даже сложенные крылья не позволяли им протиснуться между стволами. Как он сюда закатился? Сейчас было думать бессмысленно. Проблемы надо решать исключительно по мере их поступления. А сейчас было главное уйти от гусей. Добр пополз вперед, вглубь леса, так как стоять на ногах он уже не мог, и завалился в какой-то кустарник. «Будь что будет», — посетила его последняя мысль, и сознание покинуло его, уступив свое место мраку беспамятства.